А уж кто больше Остермана обязан Меньшикову? Когда он ввел того в члены Верховного Тайного Совета, боже мой, сколько шума подняли при дворе! Как это? Князей Голицыных, в Верховном всего один, Долгоруких и Трубецких ни одного, граф Мусин Пушкин не попал, граф Матвеев не попал, генерал-прокурор Ягужинский не попал, а вестфалец Остерман нать, пожальте, извольте. Как негодовали и толща боярская, и принципалы петровские на самоуправство светлейшего. Что ж, кто оказался прав? Без советов Андрея ни одно важное решение они принять не могут. Пока российские вельможи, господи, прости, под любыми предлогами отвиливают от службы, прыгают от дел в свои поместья или родовые вотчины, соблазняют заезжих иноземок и чужих женок, строят подали от глаз людских дворцы в сельских усадьбах и мудрят как бы побольше подгрести под себя казенного добра, только Андрей корпит над бумагами, колдует над разноязычными грамотами, подбирает людей на нужные должности, не на придворные хлебные, где ордена дают, курьеры скачут, имения жалуют, а на другие, где решаются судьбоносные дела империи, на фабричное, да горнозаводское управление, на корабельное строение, на тайное осведомление в делах иностранных. В заседании Верховного Тайного Совета соберут, бывало, до 20 вопросов в раз. И сам светлейший, хотя привычен к решению дел государственных, теряет иногда голову, когда заводит речь о тонкостях нового тарифа или о гильдейских привилегиях для мануфактурного сословия. У одного лишь Остермана по всем 20 вопросам изучены памятные записки мемории и подготовлено обоснованное мнение. Никто и спорить-то с ним не берется. Лишь Ягужинский, приглашаемый иногда в это фактическое российское правительство с совещательным голосом от Сената, пустит вестфальского черта. Так тот зависть. Приподнявшись с кресла, Меньшиков подхватил друга под руку. Честь, какую никому больше в России не оказывал, и самолично провел в главную залу. «Подарок к ангелу, ваша светлость!» — Остерман подозвал лакея в красных чулках, поджидавшего с сумкой у дверей. Тот приблизился и, достав из нее папку в софьяновом переплете, протянул барону. Расстегнув на ней золоченые застежки, Андрей Иванович поднес Александру Даниловичу старинный пергамент. «Новгородская летопись, ваша светлость! Занимаясь в свободное время от государственной службы изысканиями по истории славнейшего из ныне живущих моих современников, нашел я, что корень рода вашей светлости — из Литвы. Ну да, менжики мы. По невежеству даже и в казенных бумагах писалось Меньшиков, от русского слова «меньше», через «ерь». Я своим распоряжением, простите уж дерзость, на той неделе велел писать вас без «еря», по элику фамилия не от «меньше», а от «менжик», что по-литовски значит «буйвол». Тварь смелая, упорная, врагу страшная, ибо «менжик» сей был обозначен на родовом гербе вашей светлости. Сие давно известно. Я мыслил, что ты что-то новое сыскал. «Извольте поглядеть в летопись», — вскинулся обиженный было Остерман, но, видимо, вспомнив, что отец-благодетель вообще-то неграмотен, успокоился. В ней говорится, что младший брат святого князя Александра Невского, по прозвищу Меншик.